Философия успеха от Стива Джобса. Один из создателей первого персонального компьютера, создатель iPhone, основатель мегауспешной компании Apple, человек, которого ставят в один ряд с такими деятелями прошлого, как Томас Эдисон и Генри Форд, ключевая фигура в мировой компьютерной индустрии и один из самых богатых людей мира, Стивен Пол Джобс, более известный как Стив Джобс, родился в 1955 году в Сан-Франциско. Его родителями были сирийский эмигрант и бедная аспирантка, которые тут же отдали своего внебрачного ребенка на усыновление Полу и Кларе Джобс. Главным условием усыновления было получение Стивом высшего образования. Детство и юность Стива прошли в городке Маунтин-Вью, штат Калифорния, куда семья переехала, когда ему исполнилось 5 лет. В школе Стив увлекся электроникой, и там он вместе с товарищем Стивом Возником придумал устройство, позволявшее взламывать телефонные коды и совершать бесплатные телефонные звонки по всему миру. Его они продавали по $150 за штуку. Потом был колледж в Портленде, штат Орегон. Но Стив быстро потерял интерес к учебе. Уже после первого семестра его отчислили, и он устроился на работу в фирму, занимавшуюся созданием компьютерных игр. Через 4 года его школьный товарищ Возник разработал свой первый компьютер, а Джобс стал заниматься его продажами. Из творческого тандема двух друзей выросла компания Apple, дата основания которой считается 1 апреля 1976 года, День дурака. А первым офисом-цехом был гараж родителей Джобса. Официально Apple была зарегистрирована в начале 1977 года. И для получения стартового капитала Джобс продал свой микроавтобус, а Возняк — свой любимый программируемый калькулятор Hewlett-Packard. Так было выручено $1300. Автором большинства разработок был технический гений Возняк, отец которого был выпускником Калифорнийского технологического института, тогда как Джобс выступал маркетологом. Считается, что именно Джобс убедил Возняка доработать придуманную им схему микрокомпьютера, дав тем самым толчок созданию нового рынка персональных компьютеров. Джобс всегда восхищался своим другом и говорил, он был единственным человеком, который разбирался в компьютерах лучше меня. Первую модель компьютера назвали Apple I. И за год компаньоны продали 200 таких машин. Цена каждой была $660.66. Потом была еще более успешная модель Apple II, первый массовый персональный компьютер в мире. И к началу 80-х годов два Стива стали миллионерами. Стоит отметить, что программное обеспечение для компьютеров Apple разрабатывалось тогда еще молодой компанией Microsoft, созданной на полгода позже Apple. Знаковым событием стало заключение контракта между компаниями Apple и Xerox, что стало впоследствии частью проекта Macintosh. Сейчас можно с уверенностью говорить, что Macintosh — это первый персональный компьютер в современном смысле этого слова. Первый Mac был выпущен 24 января 1984 года. И с тех пор главным рабочим инструментом стала мышь, а не замысловатые команды, набираемые на клавиатуре. Успех Macintosh был просто головокружительным. В мире на тот момент не существовало конкурента, даже близко стоящего по объему продаж и технологическому потенциалу. Несмотря на успехи, в начале 80-х годов Стив Джобс постепенно начал терять позиции в Apple, которая к тому времени превратилась в огромную корпорацию. Джобс был сложным человеком, требовательным и авторитарным перфекционистом, часто весьма категоричным в суждениях. Когда он говорил «это полное дерьмо», не все могли понять, что это означает. «Докажите мне, что это наилучшее решение». У него возник конфликт с советом директоров, и в 1985 году основатель Apple был просто уволен. Позднее Джобс сам признал, что увольнение из Apple было лучшим из того, что могло с ним случиться в тот момент. Он говорил, «Я освободился и вошел в один из самых креативных периодов своей жизни. Я уверен, что ничего из этого не случилось бы, если бы меня не уволили из Apple. Лекарство было горьким, но пациенту оно помогло. Так что Джобс не пал духом и сразу же взялся за новые проекты. Сначала он основал фирму Next, которая специализировалась в области создания аппаратного обеспечения и рабочих станций. Однако этот рынок был слишком узким, так что каких-то значительных продаж Джобсу достигнуть не удалось. Куда более успешным начинанием стала студия T-Graphics Group, позже переименованная в Pixar. Под руководством Джобса она выпустила несколько суперкассовых анимационных фильмов: «Корпорация монстров», «История игрушек», «В поисках Немо», «Суперсемейка» и другие. В 2006 году Pixar продали Уолту Диснею за $7.5 миллионов, при этом Джобс получил во владение 7% акций компании Уолт Дисней. Считается, что Стив Джобс обладал редким даром убеждать окружающих в чем угодно, используя смесь харизмы, шарма, настойчивости, порой переходящей в наглость, патетики и удивительной уверенности в себе. А я убежден в том, что половина того, что отделяет успешных предпринимателей от неудачников, это настойчивость. Стив Джобс. При этом он не был злопамятным и вскоре возвратился в Apple. Сначала на должность временного директора, а с 2000 года в качестве управляющего. По сути, он стал в компании серым кардиналом. Все решения по сокращению производства зависели именно от него. При нем были закрыты несколько убыточных направлений и успешно завершена работа над новым компьютером iMac, после чего дела компании стремительно пошли в гору. Компьютер — это самый удивительный инструмент, с каким я когда-либо сталкивался. Это велосипед для нашего сознания. Стив Джобс. Кстати, сотовый телефон — это мобильный телефон, предназначенный для работы в сетях сотовой связи. В настоящее время сотовая связь самая распространенная из всех видов мобильной связи. По этой причине мобильным телефоном обычно называют именно сотовый телефон, хотя мобильными телефонами, помимо сотовых, являются также спутниковые телефоны и радиотелефоны. Впервые принципы работы сотового телефона были разработаны в американской фирме Bell Laboratories, принадлежащей компании AT&T, в 1947 году. А в 1973 году был выпущен первый прототип портативного сотового телефона Motorola Dyna TAC. Считается, что первый звонок по этому телефону был сделан 3 апреля 1973 года американским инженером Мартином Купером. Этот человек родился в Чикаго в семье иммигрантов с Украины. С 1954 года он работал в компании Motorola. Конечно, сама идея сотового принципа организации сетей мобильной связи была придумана не им, и к тому времени вопрос стоял так: кто первый грамотно эту идею реализует? Фаворитом в той гонке считалась телефонная компания AT&T, крупнейшая в США. Именно там изобрели соты. И вот 3 апреля 1973 года в стане врага в конструкторском отделе фирмы Bell Laboratories раздался телефонный звонок. «Угадай, откуда я звоню?» — услышал в трубке голос Купера глава отдела Джоэл Энгель. «Я звоню тебе с настоящего сотового телефона. Аппарат Dyna TAC весил более 1 килограмма. В режиме ожидания он мог работать до 8 часов, а в режиме разговора — около часа. Заряжать его приходилось чуть более 10 часов. В аппарате было 2000 деталей, и на разработку первой модели было потрачено $90 миллионов. А первый коммерческий сотовый телефон появился на рынке только через 10 лет. Весил он 800 грамм и продавался за $3500. Позднее была представлена масса новых разработок, которые стали законодателями мод на высокотехнологическом рынке. Это плеер iPad. За 10 лет было реализовано более 300 миллионов этих устройств. Это мобильный телефон iPhone, смартфон, сочетание телефона, медиаплеера и персонального компьютера. Кстати, журнал Time объявил iPhone изобретением 2007 года. За последующие 5 лет было реализовано более 250 миллионов оригинальных экземпляров iPhone по всему миру, что принесло корпорации прибыль в $150 миллиардов. Это также цифровой планшет iPad, поступивший в продажу в 2010 году и призванный заменить ноутбуки и персональные компьютеры. Менее чем за год, к марту 2011 года, было продано 15 миллионов этих устройств, и это был самый успешный запуск потребительского продукта в истории. Все это сделало Apple третьей по капитализации компании в мире. Она обошла даже Microsoft. Самое верное замечание Стива: когда Apple делает дерьмо, Apple теряет деньги. Он хотел видеть все вещи выдающимися и эстетичными. Именно поэтому у Apple моментально появились миллионы поклонников. Стив Возняк. В октябре 2003 года анализы показали, что у Стива Джобса развивается раковая опухоль поджелудочной железы. 31 июля 2004 года медицинский центр при Стэнфордском институте провел операцию. Затем Джобс долго лечился и перенес пересадку печени. 2 марта 2011 года он выступил на презентации нового планшета iPad 2, а 5 октября того же года его не стало, и мир лишился гениального в своей предприимчивости человека, который изменил представление людей о персональном компьютере. Став миллионером в 25 лет, к концу жизни Джобс был владельцем 5,426 миллиона акций Apple общей стоимостью 2,1 миллиарда долларов. Он также владел акциями компании Walt Disney на 4,4 миллиарда долларов. При этом, занимая должность в Apple, он получал годовую зарплату всего лишь в $1, и при этом шутил, что получает 50 центов за появление на работе и еще столько же за свою высокую эффективность. В 2011 году журнал Forbes оценил чистые активы Стива Джобса в $7 миллиардов, поместив его на 39 место в рейтинге самых богатых американцев. Когда вы приступаете к решению какой-то проблемы, сначала в голову лезут самые сложные решения, и большинство людей на этом останавливаются. Но если продолжить думать дальше, если вникнуть в проблему, если слой за слоем убрать шелуху, будто чистишь лук, то приходишь к наиболее элегантному и простому решению. У большинства людей просто не хватает на это сил и времени. Стив Джобс. Банкротство Энрона. Республиканец Джордж Буш-младший был президентом США с 2001 по 2009 годы. И с двумя его президентствами были связаны не только террористические акты 11 сентября 2001 года, но и вторжение США в Афганистан и в Ирак. А в 2005 году администрация Буша подверглась резкой критике за неумелое управление в кризисной ситуации, вызванной ураганом Катрина, из-за которого городу Новому Орлеану был причинен тяжелейший ущерб. Под водой оказалось около 80% площади города, погибли 1836 жителей, а экономический ущерб составил $125 миллиардов. При Буше-младшем имел место и крах американского энергетического гиганта Enron, что стало самым крупным финансовым скандалом 21 века. Корпорация Enron была создана в 1985 году в результате слияния двух газовых компаний из Техаса и из Небраски. И она стала первой компанией, обладавшей всеамериканской сетью газовых трубопроводов. В течение 90-х годов компания плавно переориентировалась на торговый бизнес, вначале специализируясь лишь на газе, а затем перейдя на электроэнергию. Заодно корпорация вышла на рынок энергетических фьючерсов и производных ценных бумаг, что обеспечило ей в дальнейшем значительное поле для финансового маневра. Вскоре корпорация стала крупнейшим трейдером на рынке электричества, а в 2000 году она уже занимала 7-е место в списке крупнейших компаний Соединенных Штатов Америки. К этому времени компания имела 21 тысячу сотрудников в 40 странах мира. Стоимость ее активов составляла $47,3 миллиарда, а годовой оборот превышал $100 миллиардов. В 90-х годах энергетическая отрасль США была в значительной степени освобождена от чрезмерного государственного контроля. В результате, благодаря своему доминирующему положению на рынке, Enron

Несмотря на предупреждение о грозящем коллапсе, он бодро заявил сотрудникам, что дела корпорации никогда не были столь блестящи, и что ее акции в ближайшие 10 лет непременно вырастут на 800%. Надо сказать, что сам Лей к этому времени уже сбросил принадлежавшие ему акции Энрона на сумму более 20 миллионов долларов. Так же поступили и многие другие в руководстве корпорации. Когда в октябре 2001 года подошел срок сдачи квартальной отчетности, дальнейшее сокрытие долгов оказалось невозможным. Энрон объявил об убытках на сумму 638 миллионов долларов, а также об уменьшении собственного капитала на 1,2 миллиарда долларов. Убытки были списаны на офшорные махинации финансового директора Эндрю Фестоу, которого тут же уволили. Акции Enron вошли в крутое пике. Кеннет Лей обратился за помощью к правительству, но то решило не вмешиваться, а комиссия по ценным бумагам начала расследование в отношении возможного конфликта интересов при операциях с офшорами. В ноябре Enron был вынужден еще раз пересмотреть свою отчетность. Отчетная прибыль за последние 5 лет была уменьшена на 586 миллионов долларов, а долги увеличились еще на 2,5 миллиарда. Акции корпорации еще в середине 2000 года, державшиеся на уровне примерно 90 долларов за штуку, рухнули до уровня ниже 1 доллара. В декабре 2001 года Enron был вынужден подать заявление о банкротстве, и это банкротство стало крупнейшим в американской истории. Сразу же были уволены более 4000 сотрудников в США и более 1000 человек в Европе. Попутно выяснилось, что сгорели пенсионные сбережения 15 тысяч сотрудников Enron на сумму около 1 миллиарда долларов. А в отношении корпорации, считавшейся одним из нерушимых столпов экономики США, было начато уголовное расследование. А в начале 2002 года покончил с собой выстрелом в голову бывший вице-президент Энрона Джон Клиффорд Бакстер. Как потом выяснилось, он заработал на акциях компании более 35 миллионов долларов, сбрасывая принадлежавшие ему ценные бумаги в момент самой высокой их стоимости. Основные действующие лица этой истории воспользовались своим правом отказаться от дачи показаний на основании того, что эти показания могли бы свидетельствовать против них самих. Так сделали Эндрю Фестоу, Кеннет Лей, а также Дэвид Дункан, главный аудитор корпорации в компании Артур Андерсон. А вот Майкл Коппер, помощник Фестоу, пошел на сотрудничество со следствием и признал себя виновным в обмен на возможный учет этого судом. В связи со скандалом с Enron оказалась серьезно запятнана репутация банкиров JP Morgan Chase и Citibank. Их обвинили в том, что они помогали Энрону вводить в заблуждение инвесторов. Американцы были возмущены также тем фактом, что высший менеджмент обращал свои пакеты акций в наличные, уговаривая при этом остальных служащих не продавать акции. Кеннет Лей, например, быстренько избавился от 1,8 миллиона акций, положив в карман более 220 миллионов долларов. А вот Джеффри Скиллинг оказался еще оборотистее, выручив от продаж свыше 350 миллионов. Общая же сумма продаж акций высшим менеджментом составила примерно 1,1 миллиарда долларов. В июле 2002 года президент Джордж Буш-младший подписал принятый Конгрессом закон по борьбе с корпоративным мошенничеством. В своей речи президент уподобил корпоративное мошенничество террористическим актам 11 сентября 2001 года и пообещал, что никому не удастся подорвать американскую экономику. А наконец, 30 января 2006 года, после 4 лет следствия, в течение которых 19 бывших топ-менеджеров энергогиганта оказались за решеткой, в Хьюстоне начался процесс над бывшими главами корпорации Enron. 64-летний основатель компании был признан виновным по 6 пунктам обвинения: заговор, мошенничество с ценными бумагами и так далее. 52-летнего Джеффри Скиллинга, который сменил Лея на посту руководителя компании, суд также признал виновным в сознательном сокрытии действительного положения дел, о завышении квартальных отчетов о доходах с целью повышения котировок акций Энрона, мошенничестве с целью присвоения денег вкладчиков. Правда, вынесение окончательного приговора отложили до сентября. При этом прокуратура расщедрилась, пообещав Лею 45 лет тюрьмы, а Скиллингу вообще 185 лет. А пока обоим обвиняемым позволили до начала осени остаться на свободе под залог в 10 миллионов долларов. Многие обвиняемые по данному делу с радостью ухватились за возможность скостить себе срок путем добровольного сотрудничества со следствием. Например, тот же 44-летний Эндрю Фестоу сразу же согласился признать себя виновным по двум пунктам обвинения из 98 предъявленных. Он охотно поделился опытом и сдал в казну 24 миллиона долларов. В итоге ему стало светить всего 10-летнее заключение. 11 сентября 2006 года Федеральный суд в Хьюстоне вынес приговор по делу о мошенничестве и заговоре, ставших причиной крупнейшего в истории США банкротства. Основателя Энрона оправдали. Правда, сам Кеннет Лей к тому моменту уже несколько месяцев находился в могиле. 64-летний махинатор умер 5 июля 2006 года от тяжелого сердечного приступа, за которым последовал обширный инфаркт. Удивительно, но суд признал обоснованным требование защиты, утверждавшей, что дело должно быть закрыто в том случае, если обвиняемый умер, поскольку он не смог в полной мере воспользоваться своим правом доказать свою невиновность. Бывший финансовый директор Энрона Эндрю Фестоу был приговорен к 6 годам лишения свободы. Бывший помощник финансового управляющего корпорации Тимоти Деспейн был приговорен к 4 годам заключения условно и штрафу в 10 тысяч долларов. Ему грозило 5 лет реального тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов. А вот Джеффри Скиллинг был приговорен всего к 24 годам тюрьмы. Правда, в июне 2013 года суд в США сократил его тюремный срок на 10 лет. Таким образом, Скиллинг проведет в тюрьме не 24 года, а 14 лет, из которых 7 он к тому времени уже отсидел. Согласно договору защиты и обвинения, за это Джеффри Скиллинг должен был отозвать многочисленные апелляции и возместить убытки пострадавшим от краха корпорации на общую сумму более 40 миллионов долларов. Отметим, что скандал с Энрон получился мощнейшим и быстро перекинулся в область политическую. Газета Los Angeles Times сразу же окрестила историю с банкротством энергогиганта раковой опухолью на президентстве Буша-младшего. А ветеран американских журналистских расследований Дэниел Шор провел четкие параллели между печально известным Уотергейтом и подытожил: «Похоже, что нас ждет неприятная встреча с первым общенациональным скандалом нового века». Скандал перекинулся и за океан. Так, например, в Великобритании Энрон выступал спонсором лейбористской партии, которая и победила на выборах. Соответственно, консерваторы начали обвинять лейбористов в том, что те в качестве благодарности выстраивали энергетическую политику страны в угоду Энрону. Скандал стал рекордным еще и потому, что он повлек за собой обвал фондового рынка и массовое разорение рядовых граждан, а также компаний, владевших акциями. Чтобы понять масштаб бедствия, напомним, в Соединенных Штатах Америки большинство населения хранит сбережения именно в акциях. Экономике и финансовой репутации США был нанесен колоссальный ущерб. В конечном итоге около 20 тысяч служащих Энрона потеряли работу, стране был нанесен ущерб в 60 миллиардов долларов. Кроме того, ущерб от банкротства пенсионных программ составил еще 2 миллиарда. Катастрофа Энрона вызвала своего рода цепную реакцию в американской экономике. Сотни компаний, применявших аналогичную практику творческого бухучета, оказались под ударом и вынуждены были пересмотреть свою отчетность. Во многих случаях это привело к фатальным последствиям. Впрочем, бывшие акционеры Энрона все же получили некоторую денежную компенсацию от государства. Им выплатили в общей сложности 7,2 миллиарда долларов. А вот получить назад оставшиеся 52,8 миллиарда долларов у американцев, похоже, шансов не было и нет. Барак Обама и Дональд Трамп. Естественно, демократы ухватились за историю с Энроном. Они прекрасно понимали, что в разгар афганской кампании атаки на политический курс президента стали практически невозможными. Поэтому противникам Буша оставалось концентрироваться лишь на экономических проблемах и на коррупции. Наверняка в обычное время скандала с Энрон вполне хватило бы, чтобы организовать импичмент, но героическая борьба Джорджа Буша-младшего с мировым терроризмом этому помешала. Тем не менее, 20 января 2009 года 44-м президентом США стал демократ Барак Хусейн Обама, родившийся в 1961 году в Гонолулу, Гавайи. Обама стал первым афроамериканцем, выдвинутым на пост президента США от одной из двух крупнейших партий и первым в национальной истории темнокожим президентом, а также первым президентом с фамилией африканской и средним именем арабской этимологии. Обама – мулат, но в отличие от большинства черных американцев, он не потомок рабов, а сын студента из Кении и белой американки. Обама – левша, он прочитал все книги о Гарри Поттере. Подростком он работал в Баскин-Роббинс и с тех пор терпеть не может мороженое. А еще он в подростковом возрасте употреблял наркотики, марихуану и кокаин. 20 января 2017 года 45-м президентом США стал республиканец Дональд Трамп, в прошлом предприниматель, а главным образом в области недвижимости, шоумен и телеведущий. В 1996-2015 годах он был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Трамп родился в 1946 году в Нью-Йорке, и в возрасте 70 лет он стал старейшим впервые избранным президентом США, побив рекорд Рональда Рейгана, занявшего этот пост в 69 лет. Также Трамп, первый президент США, не занимавший до въезда в Белый дом никакого другого государственного или военного поста. Кроме того, Трамп является самым богатым человеком, вступившим в должность президента США. В рейтинге журнала Forbes в 2016 году его состояние было оценено в 3,7 миллиарда долларов, и по этому показателю он занимал в США 113 место. 14 июня 2017 года Трамп опубликовал декларацию о своих доходах. Он указал, что получает доходы от 565 компаний или корпораций, в которых числился руководителем, председателем, президентом или просто членом. По его версии, его состояние составило на 15 апреля 2017 года более 1,4 миллиарда долларов. Говоря об этом человеке, следует отметить, что первый год его президентства показал практически полное несоответствие проводимой им внешней политике тем декларациям, которые люди слышали от него в период предвыборной гонки. Нормы политкорректности он нарушает постоянно, но при этом он все же соблюдает определенные правила. Он не маргинал. Он более чем состоявшийся и очень состоятельный человек. Это типичный образец американца, добившегося успеха. Эксперты-политологи считают, что Трамп видит края и показывает, что он их видит. Просто его края пролегают не там, где их рисует политкорректный дискурс. По сути, Трамп, кто бы что про него ни говорил, патриот по симпатиям и прагматик по типу мышления. С его точки зрения приемлемо все, что соответствует интересам Соединенных Штатов и не противоречит американским ценностям. И в этом Трамп вполне логичен, хотя многие думают, что он просто скандалист и хулиган, развлекающийся, несмотря на свой высокий пост в соцсетях. Так в чем же дело? В свое время Герман Мелвилл, американский писатель XIX века, автор классического романа «Моби Дик», написал: «Мы, американцы, избранный народ, мы несем ковчег свобод миру. 70 лет назад мы освободились от рабства. Бог предопределил нашей расе совершить великое, и человечество ждет этого от нас. Это великое мы чувствуем в наших душах. Остальные нации должны вскоре оказаться позади нас. Мы первопроходцы мира, передовой отряд, посланный сквозь пустыню неизведанного, чтобы найти новый путь к новому миру, который принадлежит нам. В нашей молодости наша сила, в нашей неопытности наша мудрость. Мы достаточно долго скептически относились к себе и сомневались, действительно ли пришел политический мессия, а он пришел в нас. Прошло много лет, но американцы так и живут с осознанием своей исключительности. Высказывания двух последних американских президентов лишь подтверждают это. Те, кто хочет уничтожить планету, пусть знают, что мы их разгромим. Те, кто стремится к миру и безопасности, пусть знают, что мы их поддержим. Всем тем, кто сомневается в том, что путеводная звезда Америки горит по-прежнему ярко, мы еще раз доказали, что подлинная сила нашей страны не в мощи нашего оружия, не в размерах нашего богатства, но в непоколебимой силе наших идеалов, демократии, свободы, широты возможностей и неугасаемой надежды. Барак Обама. Огромная честь быть ответственным за самую важную организацию в мире, за правительство США, за нашу армию и за все хорошее, что мы делаем в мире. Барак Обама. Америка – друг каждой нации, каждого мужчины, каждой женщины, каждого ребенка, который стремится к мирному и достойному будущему, и мы готовы вести мир вперед. Барак Обама. Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем другие страны, а многие страны заключают сделку по газопроводу с Россией и платят миллиарды долларов в кошельке России. Мы, как считается, защищаем вас от России, но они платят миллиарды долларов России, и я считаю, что это никуда не годится. Дональд Трамп. Мы только кажемся себе цивилизованными. На самом деле мир жесток, а люди безжалостны. Они могут вам улыбаться, но за улыбками прячется желание вас прикончить. Хищники в джунглях убивают ради пропитания. И только люди убивают забавы ради. Даже друзья рады нанести удар в спину. Им нужна ваша работа, ваш дом, ваши деньги, ваша жена и ваша собака, в конце концов. Враги и того хуже. Вы должны уметь защищаться. Мой девиз – нанимай лучших и не доверяй им ни в чем. Дональд Трамп. Я могу встать посреди Пятой авеню и стрелять в людей. И я не потеряю сторонников. Дональд Трамп. Весьма характерные высказывания, не правда ли? Но, может быть, они вырваны из какого-то контекста и не имеют отношения к бесцеремонности? Может быть, Америка не ведет себя как мировой хулиган, как самозванец, как человек, в чужом глазу видящий соринку, а в своем не замечающий бревна, как капризный ребенок, в конце концов, не привыкший отказывать себе хоть в чем-то. К сожалению, как очень верно подметил американский социолог Роберт Белла, с 1630 года не было ни одного поколения американцев, которое не было бы убеждено, что они так или иначе являются избранным народом. А что, кстати, было в 1630 году? Да, всего-навсего, в Плимутской колонии, первой колонии Новой Англии, британские переселенцы-пуритане основали несколько небольших поселений, и это послужило основой для иммиграционной волны 1630-1643 годов. В это время в цивилизованной Франции фактически правил величайший из французов кардинал де Ришелье, первый министр короля Людовика XIII. В Англии вышло в свет первое полное собрание пьес Уильяма Шекспира. Итальянец Галилео Галилей уже изобрел телескоп. Джованни Доминико Кассини открыл спутники Сатурна, а в Москве на Спасской башне великолепного московского Кремля были установлены первые часы. Так в чем же дело? Ответ на этот вопрос давным-давно дал Алексис де Токвиль, французский политический деятель, более известный как автор историко-приключенческого трактата «Демократия в Америке», изданного в 1835-1840 годах. Он звучит так. Жителям Соединенных Штатов на протяжении длительного времени постоянно говорили, что они единственный религиозный, озаренный и свободный народ. У них громадное самомнение. Они недалеки от того, чтобы уверовать, будто являются видом, выходящим за рамки человеческой расы. За последнее время мир поменялся. После краха коммунизма и единоличного воцарения Соединенных Штатов на престоле глобального лидерства, порядок вещей, которым жил мир последние 25-30 лет, перестала существовать. Но руководители Соединенных Штатов Америки отказываются это принимать, и они не хотят соглашаться с тем, что Россия волей обстоятельств вновь оказалась во главе происходящих событий, претендуя на роль равноправного мирового игрока. По их мнению, Россия ведет себя неправильно, агрессивно и деструктивно. Почему? Да потому что американцы убеждены, что только им дано право быть мировым арбитром и решать, кто прав, а кто виноват. Никто не спорит. Соединенные Штаты – это самая богатая страна в мире. Они – лидер западного мира. И когда Советский Союз распался, идея американской исключительности только укрепилась. И, кстати, именно эта идея не раз уже приводила американских солдат за тысячи миль от дома. Корея, Вьетнам, Афганистан, Ирак и так далее. Американцы абсолютно искренне убеждены, что само провидение распорядилось так, что их страна имеет моральное право и должна вести за собой весь остальной мир. Много лет назад появилась доктрина, использующаяся для оправдания американского экспансионизма и получившая название «явное предначертание». Она была очень удобной для обоснования захвата земель у индейцев, а потом для вторжения на земли Испании и присвоения половины территории Мексики. И формулируя эту доктрину, американские политики не лицемерили. Они были людьми верующими, и явное предначертание появилось из понимания той миссии, которая вдохновляла первых английских колонистов, высадившихся на берегах Нового Света. Вспомним, кем они были. В 1620 году на корабле «Мэйфлауэр» на побережье Массачусетса прибыла сотня пуритан-кальвинистов, отцов-пилигримов, представителей самой ортодоксальной ветви движения реформации. Подобно русским староверам, они на свой страх и риск отправились за океан, чтобы обосноваться вдали от неправедной власти и жить в согласии со своими убеждениями. Они хотели создать сияющий град на холме, идеальное общество, царство разума и справедливости, что должно было стать путеводной звездой для всего человечества. Еще на пути к американским берегам будущий губернатор первой колонии Джон Уинтроп обратился к своим попутчикам с такой проповедью: «Мы должны иметь в виду, что будем подобны граду на холме, и глаза всех будут устремлены на нас. Поэтому, если мы будем кривить душой перед Богом в деле, которое мы начали, и таким образом вынудим его лишить нас помощи, которую он нам сейчас оказывает, мы ославим себя и станем притчей во языцах для всего мира. Настоящая духовная миссия. Но и русские претендуют на особое историческое предназначение и имеют имперские амбиции. И именно этим предопределены нынешние трения между двумя великими странами. И для США, и для России характерна модель государственности, не допускающая вмешательства и давления извне. И американцы, и русские готовы очень далеко пойти в защите своего суверенитета. И тут главное заключается в том, чтобы избежать конфронтации между этими двумя весьма своенравными в военно-политическом отношении странами. К сожалению, сейчас наступил такой момент, когда системное недоверие дошло до крайней точки, и ни одна из сторон не готова идти на компромисс. Но что хуже всего, современный американский политический класс не проявляет даже желания обсуждать выход из этой опасной для всего мира ситуации. Мне кажется, что главная проблема Америки в том, что она пытается устанавливать свои порядки в тех странах, про которые она абсолютно ничего не знает. Леонардо Ди Каприо, американский актер. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.